А еще Сафар наверняка хочет бросить вызов обществу, загрязняющему своими экскрементами мир. Каждую осень Сафар жжет листву и восхищается тем, что сгорает само по себе, освещая все вокруг. Потому что Сафар — проповедник внутреннего очищения. Своей метлой он орудует как шестом. На самом деле он на метле тренируется, оттачивая уроки мастерства, показанные ему Лехой. А еще Сафар получает удовольствие от того, что кормит нас время от времени. Он гостеприимный хозяин. Если что нужно, ну, например, вызвать сантехника или помочь разгрузить мебель, жители соседних домов обращаются к нему. По старой привычке Сафар готов подсобить и с ремонтом в квартире. Он мастер на все руки и помогает соседям за милую душу. Делая ремонт кому-нибудь, он каждый раз надеется заодно отремонтировать хозяину квартиры и душу. Когда мы все собираемся, слово берет Хатим. Он в модном дорогом джемпере в обтяжку, какой, наверное, носит в Оксфорде. Итак, с удовольствием сообщаю, что второй этап операции прошел успешно. Нам удалось пронести оружие в отель и подделать необходимые пропуска, бейджики членов молодежного конгресса, а также магнитные ключи от номеров и подсобных помещений. Добыть и изучить схемы гостиницы и подробный план мероприятий, за что я лично выражаю благодарность Иреку, Халиду, Расиму, Дженгу, Баталю, Азаму и Тахиру. «Азам сделал все, чтобы заступить на дежурство в этот вечер», — добавил Халид. «Азам», — спрашивает Хатим, — «это не вызвало возражений твоих сослуживцев?» «Нет». Я сказал, что хочу познакомиться с девочкой из Конгресса и укатить с ней на юг. Отлично. Хатим говорит то, что говорит всегда, словно дает сухой статистический банковский отчет. А Расим, наш замечательный художник, подделал на компьютере пропуска и бейджики, так что можем свободно пройти в гостиницу. Теперь нам нужна еще униформа. Жена Сафара шьет уже последний комплект. Она обещала управиться к сегодняшнему вечеру. Бомбы и пояса смертников подготовил бесподобный специалист по подрывному делу Табиб и наш великолепный техник Баталь. Они уже в гостинице. В кабинете Табиба Халида и в номере парня Али, который встал на нашу сторону. Азам, ты гарантируешь, что в его номере не будут убираться до конца конгресса? «Да все горничные отели моей невесты!» — заулыбался в 32 белоснежных зуба Азам. «Итак, мы подготовились на 33%, — продолжает Хатим после того, как напряжение разрядило шутка Азама. «Я говорю на треть, потому что основную подготовку каждый должен был провести сам с собой». Успех операции в основном определяется внутренней готовностью каждого. Все зависит от духа, и у тех, кто сомневается или по каким-то причинам не готов, еще есть возможность отказаться. Пока не поздно, можно еще отступить. Мы никого не принуждаем. Все по собственному добровольному выбору. Поэтому я вас спрашиваю сейчас, никто не передумал? В ответ тишина, потому что нас восемь отважных, у каждого своя роль и свои обязанности. Все распределено и рассчитано посекундно, и отказ одного вызовет технологический сбой. Все это понимают. «Конечно, я хочу сказать, — продолжает Хатим, — долго мы не продержимся, но главное — сам символ нашей атаки. Нас все равно вычислят, — засомневался Джен. Согласен. Нас быстро вычислят, а может быть и нет. Это мы еще посмотрим. Но мы будем держаться, сколько сможем. Итак, сядьте поближе. Уточним план поминутно и ваши действия. Каждый из вас уже бывал в отеле и представляет себе, где и в какую минуту должен находиться и как действовать. Осталось сверить все и проверить вашу память. А потом, после обсуждения для поднятия боевого духа, Мы перешли ко второй части нашего пятничного меджлиса, потому что каждую пятницу мы собираемся, чтобы сделать свою худбу и свой зикр. Поскольку все мы равны, сегодня, возможно, в последнее наше собрание честь прочитать худбу, проповедь выпала врачу Халиду. У нас свой джамат. В исламе демократия, и каждый может на время намаза стать имамом. Ты подготовился, Халид? — спрашивает Хатим. Табиб встает, кашляет, обводит нас гипнотическим взглядом. Видимо, он привык выступать на студенческих собраниях. На нем светлый пиджак и белоснежная рубашка, весь такой стерильный и аккуратный, словно собирается не проповедь читать, а делать операцию. Итак, поскольку я медик, мой доклад будет касаться медицинской составляющей мира. Я расскажу о близкой мне проблеме здоровья и питания. И Халид рассказывает об ужасной ситуации Азии, Африки, Латинской Америки, где треть населения развивающихся стран не доживает до 40-летнего возраста, а 60% населения живут в условиях, противоречащих минимальным санитарно-гигиеническим требованиям. 35% лишены нормальной питьевой воды. 25% живут в помещениях, непригодных для жизни. 20% постоянно недоедают. На сумму менее чем $1 в день живут более 1 400 000 000 человек. Заканчивает свое выступление Халид рассуждением о том, что большинству населения недоступны дорогостоящие лекарства, онкологические, кардиологические. И что в дальнейшем золотой миллиард все более дряхлеющих стариков будет жить все дольше, питаясь кровью и потом детей тех стран, откуда они выкачивают свои богатства. Как мы видим, несправедливость пропитала все сферы общества. Наша задача — бороться с помощью Всевышнего с этой несправедливостью. Стыдно ходить в Макдональдс и валяться на диване в то время, как дети умирают с голоду. Восстановление справедливости не терпит отлагательства, заключает Табиб. Табиба мы в шутку зовем Талиб, что значит студент. Талиб приехал из Ирака после войны и поступил в медицинский институт. Он учится на медика, Табиба, и работает медбратом. Ему с его смуглой кожей очень идет белый халат. На самом деле Табиба зовут Халид, что значит «вечно живущий». Его заветной мечтой было помогать больным в бедных странах. Он же прошел одну бойню. Он видел много раненых, убитых. Он говорит, что уже совершал теракт. Как-то мальчишкой помог старшим пронести бомбу через полицейский кордон. Может, это сломало его? Но Табиб замкнутый. Не так-то просто одновременно давать клятву Гиппократа и быть убийцей. Что именно его надломило, неизвестно. Однажды Халид признался в сердцах, что уже не сможет работать врачом. Душой Табиб очень тонко чувствует мир, все его толчки и движения, и болезненно реагирует на них. Одно время он даже принимал наркотики и распространял их немного в своем меде. Мы отучили его от этой заразы. Табиб — большой специалист по химии и препаратам. В медицинском учреждении очень сильная химическая кафедра. По химии нас так муштруют, что даже самим расслабляющие средства приходится выдумывать. Шутит Халид, имея в виду синтетические наркотики. Кроме того, Халид — большой специалист по технике гипноза и коктейлю Молотова. Вместе с технарем Баталем они отвечают за техническую сторону операции. За оружие, бомбы и машины. После доклада Табиба мы садимся в круг, образуя живое кольцо, живой пояс смертника, и приступаем к зикру.